как Медея отомстила Язону и Главксе. В тот же вечер сыновья Язона играли на улице недалеко от храма Гимена, в котором коринфяне празднуют свадьбы. Вдруг в темноте показались факелы, послышался шум и говор веселой толпы. Потом заиграли флейты, грянуло пение и загремели колеса. «О Гимен! О Гимен!» — восклицала толпа. Маленький сын Медеи с удивлением увидел на свадебной колеснице Язона в сверкающей царской одежде. Он побежал к Медее и закричал: «Мама, иди-ка, посмотри! Наш отец открывает шествие, весь золотой он стоит на колеснице!» Медея стремительно выбежала из дому и увидела, как Язон об руку с Главксой сошел с колесницы и поднялся по ступенькам в храм. Медея хотела войти вслед за ними, но толпа ее не пустила. Коринфяне, так же, как и жители Иолка, не любили Медею за то, что она колдунья, а Язона они любили и очень гордились тем, что великий герой поселился у них и женится на коринфской царевне. Совсем обезумев от горя, Медея вернулась домой и послала к Язону старшего сына. Она умоляла, чтобы муж ее, прежде чем отправиться во дворец, зашел к ней проститься. Язон, который чувствовал себя виноватым перед Медеей, послушался и пришел. «Ты напрасно горюешь, Медея», — сказал он ей ласково и печально. «Я не забыл о клятве, которую дал тебе при царице Арете, и люблю тебя так же, как прежде. Боги знают, что я не хотел жениться на Главксе. Я это сделал ради наших детей. Ты подумай. Даже беспечный Евфал и тот сотворил себе остров из комка негодной земли. А мы ничего не имеем, и дети твои и мои живут из милости у чужих». Но Медея не верила ни единому слову Язона. «Ты обманщик и трус!» — закричала она. «Почему ты тайком от меня отправился с Главксой в храм? Побоялся сказать мне об этом? И зачем говоришь ты о наших детях? Если ты их действительно любишь, то знаешь, что лучше им сделаться бондарями и кузнецами, чем быть царевичами и жить всю жизнь рядом со злой мачехой. Будь уверен, что Главкса погубит их». И вот, видя, что сделанного нельзя изменить, и что суровый Язон не откажется от женитьбы на Главксе, Медея задумала страшную месть. «Погоди», — сказала она Язону, — «я сержусь на тебя, но я не сержусь на царевну. Я хочу ей послать драгоценный подарок, чтобы она хорошо обращалась с моими детьми». Говоря так, она побежала в дом, достала из сундука золотой венец работы Гефеста и чудесно вышитую одежду, которую тайком от всех привезла и однажды Геката. Отдав обе вещи Язону, Медея сказала: «Венец для царя и одежда для Главксы. Пусть наденут и поминают меня добром». Обрадованный подарками, Язон решил, что Медея примирилась со своей суровой участью и поспешил во дворец, где ждала его Главкса. А Медея, посмотрев ему вслед, усмехнулась жестокой усмешкой. Потом побежала домой, взглянула на сыновей, мирно спавших в постели, и, не выдержав, зарыдала. Тем временем царь Крионт, обеспокоенный, что Язон так долго не возвращается от Медеи, подумал: «Покуда эта колдунья живет возле нас, ни мне, ни Язону, ни Главксе не будет покоя. Чего доброго, она и сейчас околдует Язона, и он совсем не придет во дворец». Подумав об этом, Крионт послал к Медее гонца с суровым приказом. Но только что вышел гонец, явился Язон. «Все обошлось хорошо», — сказал он Крионту. «Я помирился с Медеей, и она не станет преследовать нас своим колдовством. Вот венец для тебя и одежда для Главксы. Это подарок Медеи. Примерьте-ка их». Увидев бесценный венец искусной работы Гефеста, Крионт подумал: «Напрасно послал я гонца. Надо отправить другого и отменить мой жестокий приказ». Но прежде чем сделать это, он примерил венец, а Главкса, схватив чудесно расшитую ткань, захлопала от радости в ладоши. «Медея гораздо добрее, чем о ней говорят», — закричала она и тут же надела одежду. Но в тот самый миг, когда драгоценный венец коснулся волос Крионта, а мягкая ткань окутала плечи Главксы, отец и дочь почернели, как угли, и замертво рухнули на пол. Оба волшебных подарка Медеи были отравлены страшной Гекатой, мрачной владычицей мертвых. Всякий, кто их примерял, доставался богине Гекате. Так погибли Крионт и царевна за то, что они разлучили Медею с Езоном, и на чужом несчастье хотели построить счастье и мир для самих себя. Между тем гонец с жестоким приказом явился к Медее. Всеми покинутой она лежала ничком на полу и горько рыдала. «Встань и выслушай слово царя», — возвестил суровый гонец. «Царь Крионт приказывает тебе до зари покинуть наш город и уйти из него навсегда. Сыновей же твоих я сведу во дворец, и они будут жить, как царевичи у Езона и Главксы». С диким криком вскочила Медея и кинулась на гонца. Она была так страшна в своей ярости, что гонец испугался и убежал. А Медея, дрожа и не зная, что делать, бросилась к детям. А те, богиня безумия и глупости, которая только и знает, что подбивают людей на дурные дела, вселилась в Медею и лишила ее рассудка. Безумной царевне почудилось, что лучше убить детей, чем отдать их Езону и Главксе. Так Медея и сделала. Она схватила кинжал и, не помня себя, заколола им спящих детей, а потом вонзила его себе в сердце. Но как только острый кинжал коснулся сердца колдуньи, грянул гром, и ужасная колесница Гекаты, запряженная парой драконов, появилась над городом. Холодный вихрь закружил Медею, поднял ее на колесницу и умчал в подземное царство как раз в ту минуту, когда прибежал Езон. Горько плакал Езон над телами своих сыновей. Тщетно звал он Медею из подземного царства. Смертью обоих сыновей судьба покарала Медею за то, что она из корысти убила Пелия и свалила вину на его дочерей. А Езона она покарала за то, что он не сдержал своей клятвы, которую дал при царице Арете, великой богине Гере, и за то, что, покинув Медею, он из черной корысти женился на Главксе.